Тяню, тебе не нужно ждать следующей жизни. Я буду хорошо относиться к тебе в этой жизни, как только ты проснешься», — пообещал Дуань Лин Тянь, крепко сжимая нежную руку девушки. Говорил он нежно и ласково. Таким тоном он разговаривал разве что только со своими двумя невестками. Теперь он отдал часть этой нежности и Фэн Тяню. Она стала занимать довольно значительное место в его сердце. Дуань Лин Тянь продолжала держать ее за руку, ни разу не отрывая от нее своего взгляда. Он впервые так умиротворенно смотрел на нее. Сейчас она казалась ему еще красивее, нежели когда он раньше на нее смотрел. Словно в прошлом он упустил из виду многие ее достоинства. Дуань Лин Тянь должен был признать, что наконец-то влюбился в нее. Он опустил голову и поцеловал Фэн Тяню в лоб. Поднявшись на ноги, он постепенно начал успокаиваться. Настало время подумать о насущных проблемах. Месяц назад я подвергся процессу девилификации. Потеряв сознание, я словно снова видел странный сон. Дуань Лин Тянь пробормотал в полголоса, словно с тревогой рассказывал кому-то о своем опыте. Он вспомнил, что видел прекрасный сон. Во сне старейшина секты Анника стадии предела пустоты напал на него первым. Он использовал только один удар, чтобы убить эксперта, чья атака содержала силу более 4000 древних рогатых драконов. Он убил его так просто, как будто убил цыпленка или состриг траву. Затем верховный старейшина из секты Северной пустоты напал на него. Он направил на него сильнейший удар меча. Тем не менее, Дуань Лин Тянь сумел остановить меч старика голой рукой. После девилификации я действительно обладал настолько могущественной силой, с какой стороны ни зайди, но против меня стоял настоящий боевой монарх. От простой пощечины я чуть не сломал ему шею, а потом я даже распылил его скелет. Дыхание Дуань Лин Тяня ускорилось, пока он вспоминал свой сон. Ему удалось поймать меч Фэн Туна голой рукой. Затем он прикончил его простым взмахом руки. Хотя Фэн Тун являлся мастером боевых искусств в стадии боевого монарха всего лишь первого уровня, но это же могучий боевой монарх, как ни посмотри. С таким противником и близко не сможет совладать эксперт стадии предела пустоты, не говоря уже о мастера боевых искусств в стадии трансформации пустоты. Но как итог, он погиб без особого сопротивления в руках Дуань Лин Тяня. Или, если сказать точнее, от взмаха руки девилифицированного Дуань Лин Тяня, что именно в себе таит дощечка печати дьявола. Дуань Лин Тянь чувствовал, что дощечка печати дьявола чрезвычайно загадочна и удивительна. Он совершенно ничего о ней не знал и не понимал принципа ее работы. Кроме того, по моим ощущениям, та черная энергия полностью совпадала с энергией, которой владел Чжао Мин. Но после девилификации моя сила определенно превосходила Чжао Мина. Моя скорость атаки была быстрее. Когда я убил Фэн Туна, феномен воплощения энергии неба и земли даже не успел проявиться. Парень невольно вспомнил о Чжао Мине. Когда-то Чжао Мин занимал высокий пост в секте Меча Семи Звезд. Но в качестве расплаты Дуань Лин Тянь уничтожил его Дантянь и отсек все четыре конечности, оставив умирать внутри запечатанного пространства в формации начертаний. Однако Чжао Мин появился совсем недавно. Помимо восстановления его четырех конечностей, он также обладал могучей силой. Что самое важное, его черная энергия не принадлежала ни к первородной энергии, ни к энергии концепции. Эта энергия, видимо, не принадлежит облачному континенту. Пришел к такому выводу парень, когда не нашел никаких упоминаний о подобной энергии в воспоминаниях боевого императора Возрождения. И чем больше он об этом размышлял, тем больше верил в правдивость своей теории. К тому же тот загадочный эксперт утверждал, что он не принадлежит облачному континенту. Впоследствии он еще вспомнил загадочного эксперта в темных одеяниях, который предстал перед ним после убийства Чжао Мина. А как только он подумал о том эксперте, у него сразу же заболела голова. Прошлое этого человека слишком загадочно. Кроме того, он услышал от него множество непонятных терминов. Но спустя некоторое время он решил перестать забивать себе голову. «Я подожду, когда у меня не появится возможность покинуть облачный континент. Рано или поздно я узнаю ответы на свои вопросы, а пока не буду тратить время и ломать себе голову», — решил про себя Дуань Лин Тянь. Если бы он продолжил мысли дальше, то без сомнений пришел по ниточке к своему отцу и тому загадочному святому мечу, что оставил волшебное слово «меч» на стене каньона. Но неважно, будь то его отец или же святой меч, они оба имели непосредственное отношение к неизведанному миру за пределами облачного континента. Я помню, как после убийства Фэн Туна, старейшина секты Северной пустоты тайком напал на Тяню. А стоило Дуань Линтяню вспомнить неприятные моменты, как внутри него резко вспыхнула леденящая жажда убийства. Жажда убийства оказалась настолько сильной, что показалось, будто комната превратилась в ад. Бам! Дуань Линтянь внезапно развернулся и сделал шаг. Сила его ног бесконтрольно хлынула к земле, породив сеть трещин под ногой. Бум! Бум! Бум! Бум! Бум! Комната почти рухнула из-за его силы. Кровать, на которой спала Фэн Тяню, начала трястись. Щелк! В определенный момент ножки кровати треснули. Кровать упала вниз, унося за собой девушку. Тяню заметил мгновение полета девушки к земле. Дуань Линтянь пришел в себя. Он протянул руки, чтобы поймать ее, а после нежно обнял ее, словно драгоценное сокровище. Он прижал ее к груди. Мягкость нежно тела девушки вызвала трепет в его груди. Внутри него пробудилось желание, которое он давно не испытывал. «Босс, что случилось?» «Малыш Тянь». Двое человек ворвалось в комнату и уставилось на парня обеспокоенно. Они были шокированы, увидев полуразрушенный пол и сломанную деревянную кровать. Не комната для отдыха, а прямо поле боя. «Босс, это...» Ли Сюань сильно сглотнул, уставившись на Дуань Линтяня в изумлении. «Ничего страшного, я просто ненадолго потерял контроль над силой после столь долгого отдыха», ответил Дуань Линтянь, покачав головой. Выглядел он понуро. Ли Сюаня передернула от ответа парня. Даже Мэн Пин выглядела несколько растерянно. «Что происходит? Почему я так волнуюсь, когда вспоминаю о нападении на Тяню?» Он чувствовал, как будто его сердце сдавливают в тисках, когда он вспомнил прошлое. Он почувствовал, что в тот миг эмоции были не под его контролем, как будто другой человек завладел его телом. Подобные эмоции бесконтрольно пытались овладеть им, особенно, когда он злился. Видимо, это последствия от очередного использования дощечки печати дьявола. Дуань Линтянь очень быстро обнаружил причину. Он еще помнил, как немного более вспыльчиво себя вел после первого использования дощечки печати дьявола. И нынешнее его состояние, кажется, обострилось на фоне прошлого раза. Глава 1047. Поспешный отъезд. В одном он был уверен наверняка. После каждого использования дощечки печати дьявола, ему все сложнее будет держать эмоции под контролем. Если я использую ее еще несколько раз, смогу ли тогда полностью держать эмоции под контролем? Дуань Линтянь подумал про себя, пока на его лбу выступали капли холодного пота. «Кстати, босс, его величество попросил передать тебе эти вещи». Ли Сюань достал несколько пространственных колец и фрагментов из своего собственного пространственного кольца. Среди всех штукенций особенно бросались в глаза два фрагмента. Фрагменты глубокомыслия первого уровня, оставшиеся после смерти и двух боевых монархов. А что касается фрагмента глубокомыслия от Фэнтуна, то Дуань Линтянь завладел им еще тогда, когда прикончил с помощью последнего талисмана. Я не думал, что его величество знает, как правильно доставать фрагменты глубокомыслия из трупов. Дуань Линтянь немного даже удивился. Мастера боевых искусств на стадии трансформации пустоты постепенно взращивают фрагменты концепции в своих телах. Хоть сей факт и достаточно известен, но он не думал, что люди из Королевства Красного Неба владеют такими знаниями. Хе-хе. Слухи говорят, что его величество приказал кремировать их тела, и вот что осталось после них. Его величество подумал, что они важны, поэтому меня передать их тебе, усмехнулся Ли Сюань. Дуань Линтянь быстро сложил дважды два. Императора Королевства Красного Неба и в самом деле не знал, что из себя представляют фрагменты концепции. Действительно, зная он их настоящую ценность, то как минимум попросил бы один или даже два фрагмента концепции для своих нужд. Я возьму эти два фрагмента и пространственные кольца. Остальное пусть принадлежит тебе и маркизу божественной силы. Дуань Линтянь забрал два фрагмента глубокомыслия и пространственные кольца. Все остальные вещи он оставил нетронутыми. Мне и маркизу божественной силы. Ли Сюань был ошеломлен. Он не понял, что Дуань Линтянь имел в виду. Малыш Тянь, только не говори, что это нечто необычное, выразила свое недоумение Мэн Пин. Бабушка Мэн, ты лидер секты в имперском королевстве Лазурного Леса. Неужели ты никогда в жизни не слышала о фрагментах концепции? Уже даже озадаченно спросил Дуань Линтянь. Фрагменты концепции. Мэн Пин словно молния поразила, но через секунду она наконец взволнованно спросила. Малыш Тянь, ты сказал, фрагменты концепции? Женщина изумленно уставилась на сверкающие разным цветом осколки в руках Ли Сюаня. «Все верно», — Дуань Линтянь кивнул. «Это фрагменты концепции. Более того, все они фрагменты концепции высокого уровня. Постигнув соответствующий тип концепции, с их помощью можно быстро развить ее до концепции трансформации пустоты. Так это и правда фрагменты концепции. Хотя Мэнпин никогда раньше не видела фрагмента концепции, она читала о них в некоторых книгах секты. Поэтому она знала, что подобные штуки могут оставить после себя сугубо лишь эксперты стадии трансформации пустоты. «Подожди». Мэнпин внезапно кое-что пришло в голову. Она в шоке посмотрела на парня. «Малыш Тянь, насколько я знаю, фрагмент концепции можно достать из тела эксперта стадии трансформации пустоты. Значит, выходит, что все те люди являлись могучими существами стадии трансформации пустоты». Договорив до конца, женщина задержала дыхание. «Все правильно». Дуань Лин Тянь кивнул. Мэнпин не единственная застыла от правды. Даже Ли Сюань широко раскрыл глаза. «Так эти штуки принадлежат экспертам стадии трансформации пустоты?» Ли Сюань уставился на осколки в своей руке. Его сердце билось все быстрее и быстрее, пока слова Мэнпин эхом отдавались в его голове. Он никак не мог успокоиться. Стадия трансформации пустоты. Насколько сильным был такой человек, не говоря уже о королевстве Красного Неба, даже имперское королевство Лазурного Леса и империя Черного Камня не владели такими экспертами. Ходили слухи, что даже для династии Дархан подобные эксперты настолько редки, как и легендарные перья Феникса. Ли Сюань знал, что его босс силен. Тем не менее, ему даже не приходило в голову, что его босс способен победить эксперта стадии трансформации пустоты. Изначально он считал, что его босс не имеет себе равных среди молодого поколения в династии Дархан. Вот только сегодня он узнал, что его босс даже способен побеждать экспертов стадии трансформации пустоты. Похоже, что не так много людей смогут победить босса во всей династии Дархан, подумал про себя Ли Сюань. И это он еще не знал, что любой из этих фрагментов сам по себе мог уничтожить любого человека в династии Дархан без чьей-либо помощи. Босс, бабушка Мэн, а каково предназначение фрагментов концепции? С любопытством спросил Ли Сюань, глядя на фрагменты в своей руке. Его не покидало ощущение, что осколки в его руках далеко не обычные штучки. В скором времени он узнал от женщины, для чего использовались фрагменты концепции. Они могут помочь мастеру боевых искусств быстро развить свою концепцию, что-то вроде духовного фрукта для культивации. На некоторое время Ли Сюань даже забыл, как дышать. Жир на его теле и лице постоянно трясся от колебаний его настроения. Наконец он осознал ценность осколков в своих руках. «Босс, ты уверен, что хочешь отдать фрагменты концепции мне и поместью маркиза божественной силы? Разве тебе они не нужны?» — спросил Ли Сюань. Он глубоко вздохнул, чтобы подавить волнение в своем сердце. «Нет, не нужны». Дуань Лин Тянь покачал головой, а после с грустью посмотрел на Мэнпин. «Бабушка Мэн, боюсь, что мне пора уходить. Пожалуйста, попрощайтесь за меня со старшим мне, дядей и братом мне». Дуань Лин Тянь не стал ждать ответа от Мэнпин или Сюаня, поскольку он бесследно исчез на их глазах с Фэн Тянью на руках, как будто их никогда здесь и не было. Скорость Дуань Лин Тяня оказалась настолько быстрой, что они даже не смогли вовремя среагировать. Оба они криво улыбнулись, когда пришли в себя. «Босс снова ушел. Интересно, когда я увижу его снова?» — грустно произнес Ли Сюань. «Похоже, что он и не собирался с ними увидеться перед уходом», — вздохнула Мэнпин. Она догадывалась, что Дуань Лин Тянь планировал делать. Она угадала, что парень планировал как можно скорее покинуть королевство Красного Неба, но даже и представить не могла, отчего он так спешит. Но тем не менее, что-то ей подсказывало, что его причина каким-то образом связана с девушкой. Хотя у Тяню ранена только душа, а тело в целом здорово, но его нельзя долго оставлять на открытом воздухе. Лучше всего защитить ее 1000-летним льдом, а еще лучше 10000-летним льдом. Дуань Лин Тянь нес Фэн Тянью на руках, летя по небу имперского королевства Лазурного Леса. «Сначала я поищу Сюн Цуаня». Он решил сперва отыскать мужчину. Во время путешествия он продолжал исследовать ситуацию внутри тела девушки духовной энергией. Энергия тела духовного огня внутри ее тела уже полностью подавлена. Да и к тому же она уже слилась с ее первородной энергией, что привело к существенному прогрессу в ее развитии. Энергия тела духовного огня не полностью исчерпана. Она все еще сливается вместе с ее первородной энергией, поэтому ее развитие достаточно хорошо прогрессирует. Вскоре Дуань Лин Тянь узнал детали состояния Фэн Тянью. До кризиса ее культивация соответствовала 4-му уровню стадии толкования пустоты, а после извержения энергии тела духовного огня, Ее первородная энергия постепенно сливалась с ней воедино. Вот почему ее культивация постепенно росла, и ее прогресс довольно прилично превышал эффективность от употребления духовных фруктов. Прошел всего месяц, а она уже сумела достичь 9-го уровня стадии толкования пустоты. Если так будет продолжаться, то не пройдет много времени, прежде чем она совершит прорыв на стадию трансформации пустоты, заключил Дуань Лин Тянь. Однако, каким образом энергия тела духовного огня оказалась подавлена? Дуань Лин Тянь нахмурился, не в состоянии найти ответ на свой вопрос. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, существовало лишь два способа подавить энергию духовных тел, и единственной полной гарантией преждевременное извержение энергии духовного тела – ее полное подавление. Чтобы подавить энергию тела духовного огня, Фэн Тяню пришлось бы найти обладателя тела духовной воды или льда мужского пола. Только слившись с его ян, она могла пережить угрозу со стороны тела духовного огня. А второй метод заключался в прорыве на стадию трансформации пустоты до 30 лет, чтобы за счет первородной энергии подавить подавляющую разрушительную мощь. Тем не менее, подавление энергии тела духовного огня внутри Тяню не подавляется примеру этих двух методов. Нахмурился Дуань Лин Тянь, вспоминая ситуацию месячной давности. «Я помню, что перед потерей сознания энергия тела духовного огня проникла в мое тело и изгнала часть черной энергии дощечки печати дьявола. Помню, как я восстановил контроль над своим телом прямо перед тем, как потерял сознание. Но перед потерей сознания, я ясно ощутил, как та черная энергия проникла в Тяню. Может быть, она и подавила разрушительную энергию тела духовного огня?» Чем больше он думал об этом, тем больше убеждался в своей догадке. Похоже, что энергия тела духовного огня и правда подавилась всплеском той черной энергии. Не думал, что именно я смогу помочь ей пережить свою печальную судьбу. Дуань Лин Тянь криво улыбнулся. Глава 1048. Неблагодарные. Дуань Лин Тянь все еще помнил, когда он впервые отправился в Империю Черного Камня. Он столкнулся с Фэн Тянью в городе Феникса, когда ее отец организовал конкурс по поиску жениха. Конкурс по поиску жениха проводился Фэн Удао с одной единственной целью. Но как он позже выяснил, она оказалась связана с каким-то пророчеством. Цель поиска заключалась в поиске судьбоносного человека для его дочери. Согласно пророчеству, именно победитель сможет помочь ей избежать смерти по достижению 30-летнего возраста. Тогда он считал их аргументы абсурдом. Тем не менее, теперь у него не было другого выбора, кроме как поверить в это пророчество, так как оно действительно сбылось. Именно он помог Фэн Тяню разрушить проклятие тела духовного огня. Девушке еще не исполнилось 30 лет, но она уже сумела использовать разрушительную энергию тела духовного огня, чтобы питать свою собственную первородную энергию и развиваться. Именно из-за этого пророчества Тяню встретила меня. Не знаю, что будет дальше, но пусть все идет своим чередом. Вздохнул Дуань Лин Тянь, вспоминая прошлое. Возможно, их судьба уже переплелась, когда он впервые встретил ее. Во время их путешествия в королевство Красного Неба из императорского королевства Лазурного Леса Дуань Лин Тянь намеренно замедлился, чтобы позаботиться о девушке. Но неся на руках девушку, он летел куда более быстро. Вот почему он довольно быстро вернулся в небольшой городок, где в прошлый раз они расстались с Сюн Цуанем. Отыскав нужную гостиницу, парень обнаружил, что Сюн Цуань до сих пор культивирует. Он совершенно не заметил их отсутствие, но на этот раз Дуань Лин Тянь решил разбудить его. «Молодой мастер», Сюн Цуань сразу проснулся, когда услышал, как Дуань Лин Тянь зовет его. Он открыл дверь и почтительно поклонился молодому парню. «Сюн Цуань, мы отправляемся в династию Дархан», сказал Дуань Лин Тянь. Сюн Цуань последовал за парнем, не задавая никаких вопросов. Хоть ему и удалось благодаря очищению меридианов восстановить культивацию стадии абсолютной пустоты и вернуть способность к полету, его скорость передвижения по-прежнему оставляла желать лучшего. По крайней мере, на фоне Дуань Лин Тяня он передвигался не лучше черепахи. Поэтому Дуань Лин Тянь решил своей силой помочь ему увеличить скорость. Свист, свист, неся за собой Фэн Тяню и Сюн Цуаня. Их скорость все равно в глазах обычных людей напоминала скорость света. В мгновение ока все трое исчезли за горизонтом. «Молодой мастер, что случилось с мисс Тяню?» Во время путешествия Сюн Цуань заметил, что Фэн Тяню не показывал никаких признаков движения. «По некоторым причинам, она сейчас не может проснуться», — ответил Дуань Лин Тянь. В глубине души он знал, что вряд ли она проснется до исцеления повреждений души. Ее культивация совершила разительный скачок, поэтому она сумела восстановить тело без всяких лекарств. Теперь важно найти 1000 или 10000 летний лед. Ему в голову приходил только такой способ решения проблемы гниения ее тела, пока она приходит в себя. Сюн Цюань кивнул. Хоть он и хотел задать еще много вопросов, но не стал. Он был умным человеком, поэтому знал, какие вопросы он может задавать, а какие нет. Через несколько дней Дуань Линтянь наконец-то достиг столицы династии Дархан. Первым делом он решил навестить императорский дворец династии Дархан. Совершенно не скрываясь, он парил в небе над дворцом, давая знать о себе слугам. Дуань Линтянь желает посетить дворец. Громко оповестил о своем присутствии парень, прибегнув к первородной энергии. Дуань Линтянь здесь. По всему дворцу слышны были крики. В династии Дархан практически каждая живая душа знала, кто такой Дуань Линтянь. Самый сильный молодой эксперт династии Дархан, который к тому же завоевал первое место и в боевых соревнованиях на территории чужих земель. Они считали парня гордостью династии Дархан. А все потому, что он сумел одолеть сильнейших молодых экспертов из 9 других династий, чем и принес славу именно династии Дархан. Дуань Линтянь, и естественно несколько человек побледнело при упоминании его имени. В их число входили император и несколько старых принцев династии Дархан. Их успех при прорыве на стадию трансформации пустоты связан непосредственно с наградами от тех соревнований. Можно с уверенностью сказать, что они должники Дуань Линтяня. Тем не менее, за прошедшее время их посетило уже 3 группы экспертов из различных сил, поэтому им пришлось раскрыть его происхождение. Именно поэтому они чувствовали стыд и вину. Дуань Линтянь все еще жив, император и несколько его приближенных собрались вместе. Все они испытывали как удивление, так и недоумение. Те 3 группы оказались настолько могущественными, что у них даже и шанса не было на победу против них. Им было очевидно, что все 3 группы искали парня из плохих побуждений. Тем не менее, Дуань Линтянь по-прежнему жив после встречи с ними. Он пришел, чтобы осудить нас, вполне возможно. Мы и правда виноваты. Но как он выжил после их визита? Неужели те эксперты ничего ему не сделали? Невозможно. При каждом упоминании его имени, у каждого старика вспыхивала жажда убийства в глазах. Они не могли его отпустить просто так. Они оживленно обсуждали между собой текущую проблему. Но в итоге они согласились с мнением, что парню удалось пережить всех тех экспертов, а значит он пришел к ним из мести. Я сам к нему пойду. Вы же оставайтесь здесь и защищайте его величество. Прошлый мастер Цзышан решил стать добровольцем, чтобы встретить Дуань Линтяня. Императорский дядя. Император династии Дархан сразу побледнел. Не беспокойтесь, ваше величество. Ничего страшного, если даже он пришел за местью. Далеко не факт, что он сильнее меня. Улыбнулся старый принц. Не дожидаясь ответа императора, он сразу покинул зал. Дуань Линтянь парил в воздухе, прижимая Фэн Тяню к своей груди. Из его глаз стрелял пронзительный взгляд, прямо как у сокола, словно он мог увидеть каждого человека насквозь. Не прошло много времени, прежде чем ему на глаза попался весьма знакомый человек. Мастер Цзышана. Дуань Линтянь сразу узнал старика перед собой. Этого старика можно считать старым знакомым. Хотя Цзышан и старик состояли в отношениях мастер-ученик, он не помогал Цзышану сражаться с ним. По крайней мере, так он думал. Вот почему он не испытывал к старику вражды. Дуань Линтянь, когда ты вернулся из секты клинков? Дружелюбно спросил старик, хоть и вынужденно. Совсем недавно. Дуань Линтянь не стал ходить вокруг да около, поэтому прямо сказал. Старший, я пришел просить одолжение у императорской семьи. Полагаю, вам несложно будет его выполнить. Ты великий благодетель нашей династии Дархан. Если нам оно по силам, мы определенно не откажем тебе. Просто скажи, ответил старик. Он вздохнул с облегчением, когда понял, что Дуань Линтянь пришел к ним не ради мести. Хотя он казался уверенным перед императором династии Дархан, но внутри себя испытывал тревогу. Он сомневался, что ему хватит сил справиться с парнем. Он считал Дуань Линтяня просто монстром. От боевых соревнований династии до боевых соревнований между 10 династиями. Он собственными глазами видел прогресс с Дуань Линтяня. И последний раз он видел Дуань Линтяня, когда тот решил присоединиться к секте клинков. Но он был уверен, что сила парня определенно возросла после присоединения к секте клинков. При таких условиях Дуань Линтянь вполне мог превзойти его. Монстры вообще не поддавались общей логике. Что более важно, Он стоит перед ним живым и здоровым, несмотря на поиски трех сил с могущественными экспертами. Что-то здесь определенно не так, вот почему он не смел пренебрежительно относиться к парню. По большей части он соблюдал осторожность. «Моя цель заключается лишь в одном. У императорской семьи есть запасы 10 тысяч летнего льда?» — прямо спросил Дуань Линтянь. «10 тысяч летний лед». Старик сразу прищурился, когда услышал просьбу. «10 тысяч летний лед по своей природе обычный лед, что скапливал внутри себя холод на протяжении 10 тысяч лет. Его не расплавить обычным пламенем или даже пламенем пилюли и пламенем оружия низких рангов. Небольшого кусочка 10000 летнего льда вполне достаточно, чтобы успокоить тревоги разума и войти в наилучшие состояния культивации. При таких обстоятельствах мастера боевых искусств сумели получать в два раза больше результата при гораздо меньших усилиях. Вот почему можно легко представить, насколько драгоценен 10 тысяч летний лед. Даже у него самого имелось сиденье, состоящее из 10 тысяч летнего льда. Он всякий раз прибегал к ее помощи, когда хотел добиться наилучших результатов за уединение. Дуань Линтянь, а насколько возросла твоя сила с тех пор, как ты присоединился к секте клинков? Старик не ответил на вопрос Дуань Линтяня. Вместо этого он самовольно задал свой вопрос. Естественно, поступить таким образом он решил неспроста. Он хотел убедиться в его силе и решить, достоин ли он получить 10 тысяч летний лед от императорской семьи династии Дархан. Да и в целом у императорской семьи осталось не так уж много запасов льда. «Что, хочешь проверить меня?» – спросил Дуань Линтянь, прищурившись. Он легко понял намерение старика. Старик ни ничего не отрицал, хоть и почувствовал себя неловко. «Если я правильно помню, императорская семья династии Дархан, вроде бы, извлекла большую пользу от форта Небесного Волка и секты клинков из-за меня, не так ли?» – спросил Дуань Линтянь. «Думается мне, что 10 тысяч летний лед не настолько ценен, нежели все ваши преимущества, которые вы получили с моей помощью». Старик решил промолчать, хоть и испытал куда большую неловкость. «Раз уж вы хотите вкусить моей силы, я исполню ваше желание». Глаза Дуань Линтяня внезапно похолодели, когда он сделал шаг вперед. Глава 1049. «Просто убил!» — Дуань Линтянь закричал, выражая свою нарастающую ярость. Дощечка печати дьявола на этот раз довольно сильно на него повлияла. Бам! Стоило ему сделать шаг вперед, величественная энергия вырвалась от его тела и устремилась к старику на скорости молнии. О, нет! Сердце старика дрогнуло. Когда Дуань Линтянь направился к нему, он понял, что что-то не так, но его глаза округлились от ужаса, когда он увидел разрушительную энергию. Что более важно, он понял, что не сможет ей противостоять. Бежать. Старик без колебаний попытался уклониться от атаки Дуань Линтяня за пределы зоны поражения. Однако мог ли он на самом деле уклониться от атаки? Яростная атака Дуань Линтяня содержала энергию, которая объединила его первородную энергию и множество концепций. Его атака сопоставима с силой 2700 силуэтов древних рогатых драконов. Такой силой убить эксперта первого уровня стадии трансформации пустоты то же самое, что и прихлопнуть цыпленка. Такова правда. Бам! Энергия Дуань Линтяня напоминала волну величественного пламени. Старик утонул в море огня сразу же, как только собрался делать свой ход. Бах, бах, бах, бах, бах. Раздался оглушительный взрыв. Грохот. Пламя обрушилось на один из дворцов посреди императорского города, превратив его территорию в равнину в мгновение ока. Кроме того, на месте дворца появился гигантский кратер. Кратер достаточно большого диаметра, чтобы похоронить в нем десятки тысяч людей. Молодой мастер так силен. Сюн Цуань стоял позади Дуань Линтяня, став свидетелем смерти старика от разрушительного красочного пламени. От старика не осталось ничего, кроме пространственного кольца и фрагмента концепции. «Молодой мастер, вы в порядке?» Сюн Цуань выглядел обеспокоенным. Он заметил ранее, что ужасающая аура вырвалась от молодого мастера, когда он сделал шаг к старику. Ему показалось, что аура молодого парня сейчас немного отличалась от его прошлого, словно перед ним сейчас стоял совершенно другой человек, как будто он превратился в кровожадного асуру, вырвавшегося из ада. Хаем, выпуская кровожадную ауру, Дуань Линтянь постепенно успокоился, когда услышал оклик Сюн Цуаня. В этот момент он чувствовал себя весьма опустошенным, а вспомнив только что произошедшее, его ударило в пот. «Я изначально просто хотел показать свою силу императорской семье и показать им, насколько они презренные, раз хотят меня проверить. Но я не ожидал, что потеряю контроль над своими эмоциями до такой степени, что в итоге убью его. Дуань Линтянь глубоко вздохнул, ощущая легкое онемение в голове. Сейчас он в полной мере вкусил последствия от использования дощечки печати дьявола. Хоть он и столкнулся с такой вот особенностью после ее первого использования, но не принял ее особо близко к сердцу, так как мог легко держать свои эмоции в узде. Вот только после второго использования дощечки печати дьявола его эмоции будто бы взбесились. Его ярость возросла до такой степени, что он даже сделал что-то экстремальное. И он понял все это только после того, когда пришел в себя. Хотя дощечка печати дьявола предоставляла мне силу для убийства боевого монарха, но и цена за такое могущество существенна. Лицо Дуань Линтяня помрачнело. Дощечка печати дьявола не лучше обоюдоострого меча. 100% смерть врага, но 80% урона получишь и ты сам. Его инстинкт твердил ему, что если он позволит дощечке печати дьявола вновь взять его под контроль, его самоконтроль размоется, превратив в самую настоящую машину для убийства. Без острой необходимости, я никогда больше не воспользуюсь дощечкой печати дьявола, решил про себя Дуань Линтянь, глубоко вздохнув. Он решил, что сила дощечки печати дьявола уже не козырь. Из контроля своих эмоций и сознания, он просто превратится в машину для убийства. Забудь. Раз я его убил, то уже ничего не могу сделать. Дуань Линтянь спрятал пространственное кольцо и фрагмент концепции старика в своем пространственном кольце. Больше всего он ненавидел неблагодарных. Старый принц династии Дархан говорил так, будто императорская семья подарит ему 10 тысяч летний лед только в том случае, если он достаточно силен. Я получил много духовного оружия, пилюли, даже фрагментов концепции для династии Дархан, но взамен попросил только 10 тысяч летний лед. Его стоимость намного ниже всех их преимуществ, которые они получили от форта Небесного Волка и секты Клинков. Как они смеют преграждать мне путь снова и снова? Дуань Линтянь снова начал поддаваться ярости, отчего и выпускать разрушительную ауру. Молодой мастер, Дуань Линтянь пришел в себя снова после того, как Сюн Цуань позвал его. В этот момент он помрачнел. Черт побери, последствия дощечки печати дзвала слишком тяжелые. Я буду стараться контролировать свои эмоции. Дуань Линтянь понял, что эмоции уже не поддаются его полному контролю. Дуань Линтянь, как ты посмел убить моего императорского дядю? Яростный голос прогремел в небе. Появился человек, одетый в золотые одеяния дракона. Величественный мужчина средних лет. Император династии Дархан собственной персоной. Он яростно смотрел на Дуань Линтяня. Его взгляд излучал холод, словно он мог сожрать любого, кто приблизится к нему. Однако в глубине себя он испытывал страх. Он видел все предельно ясно, как Дуань Линтянь убил старика одним ударом. И он прекрасно знал, что не сможет справиться с парнем, так как куда более слаб, нежели его императорский дядя. Ваше Величество, еще двое стариков появились рядом с императором. Они смотрели на Дуань Линтяня со страхом и выглядели бледными. ТЦ, прошло так мало времени, а в императорской семье династии Дархан появилось так много экспертов стадии трансформации пустоты. Насмешливо произнес Дуань Линтянь, определив при помощи духовной энергии их уровни развития. Но, вы все забыли, кто вложил недюжинный вклад в ваши прорывы, холодно произнес парень, продолжая над ними издеваться. Он изо всех сил пытался подавить ярость внутри себя, потому что боялся вновь потерять контроль над эмоциями. Он действительно опасался, что в конце концов убьет трех мастеров боевых искусств в стадии трансформации пустоты в императорской семье династии Дархан из-за своей неконтролируемой ярости. Император в свою очередь помрачнел, а двое стариков смутились. Естественно, Дуань Линтянь и правда очень существенно помог в их достижениях. Дуань Линтянь, наконец заговорил император. Он холодно сказал, я признаю, что в основном благодаря твоему вкладу нам удалось совершить прорыв в стадию трансформации пустоты. Но это не значит, что ты можешь убивать людей императорской семьи династии Дархан, как тебе захочется. Убивать как захочется, Дуань Линтянь рассмеялся. Ваше Величество, вы действительно не знаете причины, а не кажется ли вам, что обвинять меня, не зная причины, немного неправильно? Император нахмурился, когда ответ Дуань Линтяня. Даже двое стариков с легким сомнением уставились на парня. Они просто наблюдали издалека, поэтому понятия не имели, по какой причине Дуань Линтянь совершил убийство. Я появился лишь для того, чтобы попросить 10-тысячелетний лет у императорской семьи. Однако ваш соратник намеренно начал вставлять мне палки в колеса. А что самое интересное, его тон говорил ясно и четко, императорская семья добродушно предоставит мне 10-тысячелетний лет, если моих сил достаточно для уничтожения всей императорской семьи династии Дархан, терпеливо произнес Дуань Линтянь, рассказывая о произошедшем. Выражение императора сразу изменилось, а двое стариков испытали смущение. На их взгляд, даже если они отдадут парню 10-тысячелетний лед, то такая услуга не покроет даже 1/10 тех преимуществ, которые они от него получили. Хотя 10-тысячелетний лед сам по себе драгоценен, императорская семья не пользовалась им особо. Они просто хранили его в сокровищнице. Благодаря преимуществам от форта Небесного Волка и секты клинков, они сумели пробиться на стадию трансформации пустоты, о чем грезили так много лет. Ваше Величество, вы до сих пор считаете, что я убил члена императорской семьи без веской причины? Спросил Дуань Линтянь с саркастической улыбкой на лице. В то же время он прищурился. Император династии Дархан знал, что они не в выигрышном положении, хоть и молчал продолжительное количество времени. Между тем, выражение лица Дуань Линтяня постепенно становилось мрачным. Дуань Линтянь, наша императорская семья плохо к тебе отнеслась. Это не твоя вина. Два старых принца увидели изменения в выражении лица парня, поэтому запаниковали. Да, ты не виноват. Мы отдадим тебе 10-тысячелетний лед, раз ты в нем нуждаешься. Он хранится в нашей сокровищнице. Встревоженно продолжили принцы. Они боялись, что Дуань Линтянь убьет их троих в ярости. Глава 1050. Ледяной гроб. Два старых принца из династии Дархан возглавили путь, а Дуань Линтянь последовал за ними, неся на руках Фэн Тяню. Сюн Цуань последовал за ним. Кто эта девушка? Два старых принца из династии Дархан вскоре обратили внимание на молодую девушку в красном платье на руках Дуань Линтяня. Они оба удивились и изумились. Должно быть, она его друг. Они боялись, что могут спровоцировать Дуань Линтяня, поэтому взглянули на девушку только один раз, а после отвернулись. Двое стариков прожили много лет, но сейчас они напоминали мышей перед кошкой, когда столкнулись с Дуань Линтянем. Хотя они чувствовали себя немного разочарованными и обиженными, ненависти они не испытывали. В этом мире правила сугубо сила. Они признали себя трусами, так как знали, что не подходит молодому человеку, которому еще не исполнилось и 30 лет. Вскоре они прибыли к сокровищнице династии Дархан. Стоит сказать, что вместимость сокровищницы династии Дархан оказалась весьма внушительной, с которой близко не могла сравниться сокровищница империи Черного Камня. И это неудивительно, так как империя подчинялась династии. 10-тысячелетний лед здесь. Донесся голос одного из стариков откуда-то сбоку. Дуань Линтянь немедленно полетел в направлении голоса, а Сюн Цуань последовал за ним. Дуань Линтянь почувствовал пронзительный холод, как только направился в ту сторону. От неожиданности он невольно вздрогнул. Сразу же он прибегнул к первородной энергии, чтобы защититься от низкой температуры. Его внимание немедленно переключилось на полупрозрачную платформу, сделанную из льда, рядом с которой стоял старый принц. Вокруг принца также мерцал слой первородной энергии. Платформа и выступала в роли источника мороза. Она разделялась на два слоя, внешний и внутренний. При ближайшем рассмотрении можно отметить, что внешний слой на самом деле не такой прозрачный, как внутренний. Внешний слой – 1000-летний лед, а внутренний – 10-тысячелетний лед, сказал старый принц Дуань Линтяню. Парень кивнул. Дуань Линтянь мог легко различить 1000-летний лед и 10-тысячелетний лед без всякой необходимости со стороны посторонних, так как владел воспоминаниями боевого императора Возрождения. Холод пришел со стороны 1000-летнего льда. Если сказать точнее, то часть мороза 1000-летнего льда происходит со стороны 10-тысячелетнего льда. Естественно, мороз от 10-000-летнего льда намного страшнее. Человек со слабым развитием мгновенно мог обратиться в ледяную скульптуру, окажись он в пределах 100 метров от 10-тысячелетнего льда. Свист. Дуань Линтянь держал Тяню одной рукой, а другой рубил лед. Свист, свист, свист. Свет шести мечей мелькнул как молния на полупрозрачной платформе, которая была сделана из 1000-летнего льда и 10-тысячелетнего льда. Хруст. Вскоре 1000-летний лед упал на землю по кусочкам. Постепенно показался 10-тысячелетний лед. Когда 1000-летний льда отделился от 10-тысячелетнего льда, Волна ужасающего холода прокатилась по всему пространству сокровищницы. Дуань Лин Тянь никак не отреагировал. Старый принц династии Дархан выглядел серьезным, так как изо всех сил старался предотвратить холод своей первородной энергией. А вот первородная энергия вокруг Сюн Цуаня полностью истощилась. Пронзительный холод стремительно окутывал каждую его клеточку, постепенно превращая в ледяную статую. Сюн Цуань. Дуань Лин Тянь заметил состояние Сюн Цуаня, когда тот практически перестал дышать. Если никто не спасет Сюн Цуаня, он определенно умрет примерно через 10 вдохов. Свист. Из руки Дуань Лин Тяня вырвалась волна зеленой энергии. Она окружила тело Сюн Цуаня и сформировала барьер, чтобы остановить воздействие холода на Сюн Цуаня. Вздох. А затем из зеленой энергии вырвалось опаляющее пламя. Как только появилось пламя, лед на поверхности кожи Сюн Цуаня начал трещать. Пламя не причинило вреда Сюн Цуаню, так как оно контролировалось Дуань Лин Тянем через концепцию огня. Всего за 3 вдоха концепция огня Дуань Лин Тяня полностью избавила от холода внутри и снаружи Сюн Цуаня. Через некоторое время Сюн Цуань пришел в норму. «Спасибо, молодой мастер!» Сюн Цуань поблагодарил Дуань Лин Тяня сразу же, как вдохнул холодный воздух. Его сердце бешено колотилось, но в то же время он горько улыбнулся. Он вспомнил, насколько колоссальна пропасть в силе между ним и Дуань Лин Тянем. Он вновь ощутил себя обузой. После того, как Дуань Лин Тянь рассеял холод Сюн Цуаня, то направил свою первородную энергию и окутал ею мужчину. Сюн Цуаню больше не нужно было беспокоиться о холоде 10000 летнего льда. Шестой уровень стадии трансформации пустоты. Другой старый принц династии Дархан, который только что подошел к ним, увидел на феномен воплощения энергии неба и земли над головой Дуань Лин Тяня. Оба старых принца ошеломились этим зрелищем. Их изумилось количество древних рогатых драконов. Они наконец-то поняли, насколько ужасающей силой он обладал, и поэтому образовались, что не спровоцировали его раньше. Иначе их трупы уже лежали где-то посреди императорского дворца. Шестой уровень стадии трансформации пустоты. Сюн Цуань прищурился, когда услышал возгласы двух старых принцев. Хотя он всегда знал, что его молодой господин силен, он понятия не имел насколько. Обладая развитием шестого уровня стадии трансформации пустоты, ему немного осталось до стадии боевого монарха. Мастер боевых искусств в стадии трансформации пустоты шестого уровня, что не достиг возрасти 30 лет, должно быть редок даже на облачном континенте. Подумал Сюн Цуань про себя, а его сердце дрогнуло. Свист, свист, свист, свист, свист. Вскоре все присутствующие услышали звуки рубки. Мужчина и старики сразу посмотрели в сторону источника шума. Они обнаружили, что Дуань Лин Тянь вырезал из 10000 летнего льда форму гроба. Свист. Дуань Лин Тянь отдернул руку, а затем снова махнул ей, поднимая крышку гроба в воздух. Дуань Лин Тянь следом взмахнул рукой, которой держал Фэн Тяню. Девушка плавно погрузилась в гроб, поддерживаясь невидимой энергией. Только после мягкого приземления внутри гроба, крышка опустилась вниз. Сквозь полупрозрачный ледяной гроб они увидели невероятно красивую девушку в красном платье. Они даже видели, насколько плотен холод внутри, но что их удивило, что мороз совершенно не оказывал никакого эффекта на девушку. При более пристальном наблюдении они обнаружили слой красного облака, который и не позволял холоду приблизиться к ее телу. И естественно они поняли, что та энергия принадлежала непосредственно самой девушке. Тяню владеет культивацией стадии толкования пустоты 9 уровня, поэтому первородная энергия в сочетании с энергией тела духовного огня защищает ее от холода 10000 летнего льда. Кроме того, текущие обстоятельства благополучно влияют на ее развитие. Дуань Лин Тянь показал редкую и удовлетворенную улыбку на своем лице. Два старых принца из династии Дархан наконец-то поняли, что парню потребовался 10000 летний лед лишь для того, чтобы соорудить ледяной гроб для девушки. Но они усомнились в рациональности его поступка, поскольку хоть девушка и не приходила в себя, но дышала достаточно ровно. Естественно, может они и удивлялись, но не осмелились задать свои вопросы вслух. «Мне также понадобятся некоторые материалы, чтобы нанести начертания. И я вижу, что в вашей сокровищнице имеются необходимые материалы. Если я ими воспользуюсь, проблем ведь не возникнет», — спокойно спросил Дуань Лин Тянь, глядя на двух старых принцев. «Никаких проблем». Два старых принца немедленно замахали руками. «Пожалуйста, бери все, что тебе нужно. Ничего страшного, даже если ты опустошишь все хранилище». Перед просьбой Дуаньлин Теня они не испытывали никаких колебаний, поскольку тот обладал могуществом эксперта стадии трансформации пустоты шестого уровня. Самому Дуаньлин Теню не составило труда отыскать нужные материалы и возвести формации начертаний на гробе. Задача первой формации заключалась в ограничении исходящего холода, а вторая предназначалась для его защиты. Но, разумеется, оборонительная формация могла лишь защитить гроб от атак экспертов стадии трансформации пустоты ниже седьмого уровня. Ледяной гроб определенно будет уничтожен, если на него нападет мастер боевых искусств седьмого уровня стадии трансформации пустоты или выше. А вот третью формацию начертания он сделал убийственной. При текущем его развитии духовной энергии, он мог пока нанести лишь такую убийственную формацию начертания. Подобную формацию он нашел в воспоминаниях боевого императора Возрождения. Одной формации определенно недостаточно, чтобы убить эксперта стадии трансформации пустоты. Однако объединив в себе несколько убийственных формаций, он мог с легкостью воссоздать формацию начертания, которая способна умертвить мастера боевых искусств в стадии трансформации пустоты. Глава 1051. Возвращение в древний пустынный город. И разумеется, смертоносность его убийственной формации начертания ограничена духовной энергией. На текущий момент времени его формации сумеют лишь прикончить эксперта стадии трансформации пустоты ниже седьмого уровня. Сила формации начертания зависела от духовной энергии мастера начертаний. Моя нынешняя духовная энергия все еще слаба. Я смогу начертать более угрожающую формацию начертания лишь тогда, когда стану сильнее. Дуаньлин Тянь вздохнул про себя. Тем не менее, он знал, что сейчас он подобного достичь не мог. Я подниму уровень формации начертания, когда достигну больших высот в будущем. Решил для себя парень, гладя на ледяной гроб. Сюн Цуань, пойдем, сказал он мужчине, махнув рукой. Покинув сокровищницу, ледяной гроб летел за ним по пятам. Бам! Они не стали покидать сокровищницу через вход, а просто проделали себе путь наружу силой. Свист, свист, свист. Не прошло много времени, прежде чем Дуаньлин Тянь вместе с Сюн Цуанем покинули сокровищницу через новое отверстие в стене. Губы двух стариков дернулись, когда они увидели большую дыру в стене сокровищницы. «Разве мы не укрепили стену?» – спросил один из стариков, испытывая шок. «Я слышал, что даже мастеру боевых искусств в стадии толкования пустоты девятого уровня понадобится по крайней мере полчаса, чтобы проломить стену», – сказал другой старик. Он почувствовал легкое онемение. Вполне объяснимо, ведь он эксперт стадии трансформации пустоты шестого уровня. Он гораздо сильнее, чем мастер боевых искусств девятого уровня стадии толкования пустоты. Двоим старикам пришлось смириться с фактом. Оба вынужденно улыбнулись. Свист, свист, свист. Покинув сокровищницу императорского дворца, Дуаньлин Тянь полетел прямиком в сторону поместья клана Чжан. «Старший брат Чжан!» – громко крикнул Дуаньлин Тянь, когда достиг поместья клана Чжан. Люди в поместье Млана Чжан почувствовали дрожь. К ним немедленно вылетел человек на скорости молнии. «Молодой человек, брат Лин Тянь, что случилось с Тянью?» Этим человеком оказался Чжан Шоу Юн. Он сразу заметил рядом с парнем повисший в воздухе ледяной гроб. Его трудно было не заметить, так как он очень сильно бросался в глаза. «Кто будет нести с собой ледяной гроб во время путешествия?» Через некоторое время выражение лица Чжан Шоу Юна изменилось, когда он опознал человека внутри него. Что-то случилось с Тянью, поэтому пока она лежит в коме. Хотя Дуаньлин Тянь ответил небрежно, Чжан Шоу Юн понял, что произошло нечто совершенно непростое. Тем не менее, он не стал выпытывать нюансы, раз Дуаньлин Тянь решил о них умолчать. Сквозь стенку ледяного гроба он увидел, что первородная энергия девушки сформировала защитный слой, чтобы защитить тело от холода. Также через стенку гроба он отметил, что сама девушка дышала ровно. «Брат Лин Тянь, раз уж ты проделал весь путь до поместья клана Чжан, почему бы тебе не остаться ненадолго?» Чжан Шоу Юн пригласил парня погостить. «Тянью тоже может отдохнуть здесь. Все в порядке, старший брат Чжан. Я лишь пришел спросить, планируешь ли ты с женой вернуться в секту клинков? Если да, то я могу отправить вас обоих туда, так как мне все равно нужно выполнить несколько дел», — поспешно сказал Дуаньлин Тянь. Он так спешил лишь потому, что хотел как можно скорее отыскать великое сокровище боевого императора Возрождения. Когда он получит пилюлю воскрешения королевского ранга, то сможет исцелить душу Фэн Тянью. Естественно, то была лишь возможность. Согласно памяти боевого императора Возрождения, Чтобы исцелить раненую душу, потребуется огромное количество пилюль воскрешения королевского ранга. Нюанс заключался в том, что боевой император возрождения оставил лишь определенное число пилюль воскрешения королевского ранга, поэтому Дуань Лин Тянь сомневался, что их окажется достаточно. Но Дуань Лин Тянь все равно хотел попробовать. Да и к тому же следующим пунктом его плана как раз и заключалось получение сокровища боевого императора Возрождения. «Брат Лин Тянь, мы с Цунэр пока не планировали вернуться в секту клинков. Я хочу остаться и показать ей каждый уголок династии Дархан, прежде чем мы отправимся в другие 9 династий». Чжан Шо Юн улыбнулся, когда упомянул Ван Цун. Дуань Лин Тянь кивнул. «Раз так, тогда мы пойдем». Не дожидаясь ответа Чжан Шо Юна, Дуань Лин Тянь развернулся и вместе с Сюн Цуанем и ледяным гробом полетел в сторону северной пустыни на скорости молнии. Путешествие шло плавно, но главная причина спокойствия заключалась в том, что он летел на очень высокой скорости. Многие эксперты на его пути понимали, что парень явно силен, поэтому не стали причинять ему неприятности. Именно поэтому Дуань Лин Тянь в кратчайшие сроки достиг территории северной пустыни и решил посетить ближайший город к ее границам, древний пустынный город. Тот город также являлся территорией влияния форта Небесного Волка. Однажды он посетил именно этот город, так как принимал участие в боевых соревнованиях между 10 династиями, организованными фортом Небесного Волка. Свист. В просторном ресторане раздался легкий свист. Влетел ледяной гроб и завис около стола, стоящего близко к окну. Возле стола вместе с гробом появилось двое человек. Молодой паренек в фиолетовых одеяниях и мужчина средних лет. Это что, ледяной гроб? Ледяной гроб выглядит так, будто он сделан из 10 000 летнего льда. Этот паренек явно могущественный, раз способен отыскать такой большой кусок 10 000 летнего льда и соорудить из него ледяной гроб. Посетители ресторана обсуждали между собой прибывших гостей с легким страхом. «Сян Цуань, присядьте, давай поедим», — сказал Дуань Лин Тянь. «Молодой мастер, я не голоден». Сюн Цуань не собирался сидеть, почтительно стоя позади Дуань Лин Тяня. «Что, не хочешь больше меня слушаться?» — спокойно спросил Дуань Лин Тянь. Хоть он и говорил спокойно, но Сюн Цуаню его тон показался угрожающим. Без дальнейших промедлений он сел по другую сторону стола. Затем Сюн Цуань позвал официанта и заказал стол, полный блюд и вина. Как только появились блюда, Дуань Лин Тянь и Сюн Цуань начали поспешно есть. А, ледяной гроб, сделанный из 10 000 летнего льда, когда они оба собирались заплатить и уйти, раздался весьма удивленный голос. Человек издалека уставился на ледяной гроб, парящий невысоко над землей. Этот человек полностью проигнорировал Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь нахмурился, когда посмотрел на этого человека. Им оказался богатый мужчина средних лет. По внешнему виду сразу становилось понятно, что его происхождение непростое. Самого парня привлекли его одеяния. Ему были знакомы подобные одеяния, особенно значок с головой волка и бронзовыми глазами. Ученик форта Небесного Волка. Но больше всего шокировал тот факт, что двое стариков следовали за мужчиной средних лет. У стариков на груди висел точно такой же значок, вот только глаза волка окрашивались в серебряный цвет. А значит, старики являлись старейшинами форта Небесного Волка. Дуань Лин Тянь понял, что ученик форта Небесного Волка перед ним явно непрост, раз, будучи простым учеником, его сопровождало двое старейшин. «Сюн Цуань, пошли». Дуань Лин Тянь не имел никакого намерения оставаться, несмотря на поразительное прошлое этого человека. Позвав за собой Сюн Цуаня, он первым направился к выходу из ресторана. Ледяной гроб следовал за ним, куда бы он ни направился. «Какая красавица!» — тот ученик увидел девушку в красном платье, молчаливо лежачую внутри гроба. А как только он разглядел ее лицо, в его глазах вспыхнуло похоть и желание. Ему не терпелось сделать ее своей собственностью и рабом. Но вскоре он осознал, что ледяной гроб принадлежит Дуань Лин Тяню, когда тот вышел из ресторана. «Стоять!» — ученик форта Небесного Волка преградил путь Дуань Лин Тяню. Он холодно сказал: «Если знаешь свое место, опусти мою кузину, иначе ты умрешь, как только сделаешь шаг отсюда». Ученик форта Небесного Волка уверенным тоном заявил, что Дуань Лин Тянь похитил его родственника. «Кузину?» — Дуань Лин Тянь ухмыльнулся, когда услышал угрозу ученика, словно полностью раскусил его замысел. Однако он проигнорировал его угрозу и холодно ответил: «Катись отсюда, я тебя прикончу». Ученик форта Небесного Волка никогда раньше не кричал, но его выражение резко изменилось. Свою бурную первородную энергию вместе с концепциями он направил на Дуань Лин Тяня ЦВ. Ты как богомол, пытающийся остановить движущуюся машину. Дуань Лин Тянь презрительно улыбнулся, когда столкнулся с молниеносной атакой ученика. Он просто поднял руку и ударил вперед. Вжух. Его удар словно напоминал длань бога. Как будто он превратился в тяжелый молот, когда приземлился на нижнюю часть живота ученика форта Небесного Волка, прежде чем тот успел коснуться одежды Дуань Лин Тяня. Бам! Раздался шум, когда ученик форта Небесного Форта отправился в полет. Его первородная энергия потоком вылетала из Дань Тяня, словно того проткнули иглой. Бам! Ученик упал мешком на землю. Он почувствовал сонливость, но только через некоторое время пришел в себя. Его лицо покраснело, когда он осознал, что его Дань Тянь был разорван ударом Дуань Лин Тяня. В ярости он завопил на Дуань Лин Тяня. «Как ты посмел уничтожить мой Дань Тянь? Ты такой жестокий!» «Жестокий?» Дуань Лин Тянь усмехнулся, не принимая всерьез его вопли. Если бы он не подавил свою кипящую ярость, ученик форта Небесного Волка уже лежал теплым трупом, а не всего лишь с поврежденным Дань Тянем. Глава 1052. Ло Фу в поиске. Свист. Дуань Лин Тянь потянул к тебе ледяной гроб из ресторана, а когда гроб и Сюн Цуань поравнялись с ним, его путь преградило двое человек. Те самые старейшины форта Небесного Волка. В то же время поверженный ученик истошно орал на двух стариков: «Убейте его! Убейте!» Выражения старейшин резко изменились, когда Дуань Лин Тянь повредил Дань Тянь ученика форта Небесного Волка. Они прекрасно осознавали, какие их ждут проблемы, если их подопечный окажется ранен. Этот ученик далеко не обычная личность. Их выражения сразу помрачнели, стоило им услышать вопли ученика. В их глазах вспыхнула жажда убийства. Не говоря больше ни слова, они выпустили первородную энергию вместе с концепциями. Они вылетели вместе и набросились на Дуань Лин Тяня. Бросившись вперед, они ринулись прямиком на Дуань Лин Тяня. Бум, бум. Двое старейшин форта Небесного Волка оказались экспертами стадии трансформации пустоты, что постигли концепции трансформации пустоты четвертого уровня. Без всякого духовного оружия, они выпустили всю свою силу. Ладони двух старейшин были наполнены первородной энергией, когда они ударили в сторону Дуань Лин Тяня. Казалось, что их ауры покрывают все воздушное пространство. Тысячи силуэтов древних рогатых драконов раскрыли пасти и обнажили клыки с когтями на Дуань Лин Тяня. Бум, бум, бум, бум, бум. Воздушные взрывы и завывания ветра породили хаос внутри ресторана и вокруг здания. Он посмел оскорбить людей из форта Небесного Волка. Этот молодой парень точно умрет. Этого ученика форта Небесного Волка сопровождало двое старейшин. Его происхождение явно непростое. Боюсь, что ему сегодня не повезло. Учитывая его возраст, он не сможет справиться со старейшинами форта Небесного Волка. Одеяния всех людей развивались от ветра. Нескольким людям с низким развитием даже пришлось прищуриться. Вот только большая часть среди них смотрела на Дуань Лин Тяня с жалостью. Однако жалость в их глазах полностью исчезла в следующий момент. Они испытали шок и изумление. Бах, бах. Прогремело два громких взрыва. Молодой парень в фиолетовых одеяниях встретил удары двух стариков своими ладонями, сверкающими фиолетовыми молниями. Остановив атаки стариков, его ладони стремительно поразили их в нижнюю часть живота. Именно туда, где и находился Дань Тянь. Оба старика как пушечные ядра отлетели назад, грохнувшись о стены. И оба же начали кататься от боли, громко вопя. «Моя первородная энергия! Моя первородная энергия! Ты такой жестокий! Жестокий!» Почти каждый присутствующий четко слышал истеричные вопли двух старейшин. Не понял, он сильнее двух старейшин форта Небесного Волка? Все посетители ресторана ошеломились. А когда некоторые начали приходить в себя, то почувствовали, как по их спинам бегут мурашки. Теперь они смотрели на Дуань Лин Тяня полностью иным взглядом. Молодой парень, на вид которому чуть больше 25 лет, сумел уничтожить Дань Тяня двух старейшин форта Небесного Волка. Они испытали самый настоящий шок. После обороны, Дуань Лин Тянь равнодушно вышел из ресторана. Он даже не взглянул на старейшин форта Небесного Волка. Наблюдатели вокруг ресторана избегали его и уступали дорогу, когда он проходил мимо. Сюн Цуань шел следом за ним. Покинув область вокруг ресторана, Дуань Лин Тянь вместе с Сюн Цуанем и ледяным гробом взлетели в воздух и покинули древних город пустыни в мгновение ока. Свист. Прошло немного времени, но после ухода Дуань Лин Тяня в ресторан ворвался буквально материализовавшийся из воздуха человек. Что произошло? Этим человеком оказался старик в богатых одеяниях. Его выражение резко изменилось, когда он увидел трех человек форта Небесного Волка, что валялись на полу. Заместитель мастера форта Небесного Волка. Посетители ресторана увидели значок головы Небесного Волка на груди старика. Золотые глаза ясно показали его личность. Во всем форте Небесного Волка, за исключением неуловимого мастера форта, подобный значок имело право носить лишь пятеро человек. Заместитель мастера форта. Старейшины форта Небесного Волка с трудом поднялись на ноги и поприветствовали его, с глубоко опущенными головами от стыда. Хаймеф. Старик фыркнул в ответ старейшинам, а после подошел к ученику и помог ему подняться на ноги. Цзинер, с тобой все в порядке, дядя? Отомсти за меня, отомсти за меня. Ученик форта Небесного Волка закричал с горем и негодованием, словно он увидел своего спасителя, когда увидел старика. Это же заместитель мастера форта Лофу. Кто-то в ресторане узнал старика. Заместитель мастера форта Лофу, тот, чей статус в форте Небесного Волка уступает лишь неуловимому мастеру форта. Самый сильный среди пятерки заместителей мастеров, это он. Я уже догадывался, что статус этого ученика непрост, раз его сопровождали двое старейшин, но не думал, что он окажется племянником заместителя мастера форта Лофу. Тот молодой человек слишком дерзкий. Он позволил себе уничтожить Дантянь племянника заместителя мастера форта Лофу. Все в ресторане узнали старика и личность ученика форта Небесного Волка, чей Дантянь был уничтожен. Они все были потрясены. Цзинер, твой Дантянь уничтожен. Услышав шепот между группами людей в ресторане, выражение Лофу резко изменилось. Он сразу направил первородную энергию в племянника, чтобы проверить его состояние.